Сватовство майоры. Я в улицах безлюдных, как в шелках, в дорогах, не нашедших адресата, закутана по шею, а в руках портянка неизвестного солдата.